Часть вторая, глава вторая. Некоторое время я слушала, как лорд отражал атаки графини, утверждавшей, что Муруталь не может заниматься расследованием. Сначала она выкрикивала обвинения, не уточняя, в чей именно адрес. Потом проверяла подлинность бумаги, которую король экстренно прислал с Ричардом, дававшей лорду широкие полномочия. Чувствую, что она была вместе с Муруталем с самого начала. «Вы настоящее исчадие ада! Я не верю вам на слово!» — рычала графиня. «У меня есть документ», — в очередной раз повторил лорд. «Подделка!» «Вы ошибаетесь». «Почему моим слугам не разрешено входить в вагон первого класса? Кто меня будет причесывать? Кто одевать? Женщина в моем возрасте требует ухода». «Вижу, вы и сами прекрасно справляетесь». «Хам!» Пожилая женщина покраснела, и ее взгляд упал на меня. «Вы привечаете убийцу! Я знаю, что Эвелина Хант увела жениха у этой девушки. Может, она 5 лет вынашивала план мести». В вагоне повисла тишина. Внутри у меня все сжалось, сердце заныло, и я опустила глаза на свои сложенные на столе руки. «Почему именно она?» — Муруталь скинул брови. «Она ведьма, а от купе разила силой ведьмы за километр!» «Как и вы!» — бросил лорд, и в вагоне снова воцарилась тишина. «Как и большинство пассажиров этого вагона, тоже ведьмаки!» Я потрясенно подняла взгляд на лорда. «У меня не было мотива!» — проскрипела графиня. «Был, потому вы и пришли сюда. А вот у Алисы Лисхандер мотива не было. После пробуждения дара в столь позднем возрасте она получила психологическую травму, а как только поправилась, уехала учиться. Но все эти 5 лет она была и остается невестой Ричарда Стоукса. Эвелина не могла быть ее соперницей, им нечего делить». «Неужели?» — язвительно протянула пожилая женщина. «И что? Они поженятся?» «Вскоре», — твердо кивнул Ричард. Я слушала его с отвисшей челюстью. Что они задумали? Тут Карлос наступил мне на ногу. «Ай! То есть, да!» «Значит, вы не можете проводить расследование?» Теперь графиня вцепилась в Ричарда. «А я и не провожу. Я прибыл поддержать невесту. Можно сказать, воспользовался служебным положением. Расследованием занимается лорд Муруталь». Теперь слова Карлоса о том, что жених приехал с личной целью, приобрели новый смысл. «Это заговор! Я пожалуюсь его величеству!» «С ним вы обязательно встретитесь!» Муруталь бросил на графиню тяжелый взгляд, и та даже отпрянула. «Проводите графиню в ее купе и проследите, чтобы она не покидала его, пока я не позвоню». «Как вы смеете?» — зашипела женщина, но проводник уже посторонился. Драться графиня не стала и, гордо вскинув голову, удалилась. А я в растерянности смотрела на пустую чашку, которую Муруталь снова наполнил кофе. «Он уже немного остыл, зато вы не обожжетесь», — сказал мне Карлос. «Спасибо», — пробормотала я, пытаясь собраться с мыслями. «Почему вы сказали, что мы... что я и Ричард, жених и невеста?» У меня перехватило дыхание от того, как прекрасно это звучало. Да, я злилась, обижалась и даже ненавидела его, но никогда не переставала любить. Все эти годы я жалела лишь о разрыве помолвки. «Потому что это правда. Несмотря на газетные сплетни, несмотря на то, что официального объявления не было, помолвка была заключена. Магическая. А такая может быть расторгнута только по обоюдному согласию. Ваши родители не хотели травмировать вас еще сильнее и решили разобраться с этим после вашего возвращения с учебы. Но Ричард отказался. Значит, узы между вами все еще в силе». Я взглянула на своего жениха и утонула в его взгляде. С трудом сдерживала порыв то ли плеснуть ему в лицо кофе, то ли обнять. «Но поговорите о своих отношениях позже», — прервал мои мысли Муруталь. «Сейчас мне нужно ваше внимание. Убит человек, и его величество приказал закрыть дело до прибытия к эльфам». «Вы сможете это сделать?» — я вскинула брови. «Полагаю, что да». В вагон вошел проводник, и я недоуменно обернулась к нему. Тот лишь кивнул Муруталю в ответ на какой-то непонятный мне знак. Растерянно повернувшись к лорду, я встретила его пристальный взгляд. «Вы должны помочь мне обыскать поезд», — заявил Муруталь, и у меня отвисла челюсть. Я еще так не удивлялась, даже когда он сообщил, что моя помолвка не расторгнута. «Почему я?» «Из всех ведьмаков этого поезда только вы вне подозрений», — ответил Ричард. «Но почему?» — переспросила я. «На это есть несколько причин», — вступил Карлос. «Во-первых, Ричард просидел всю ночь у вашей двери. Вы не покидали купе. А если он соврал? Все-таки мы жених и невеста», — бросила я ироничный взгляд на Ричарда, но тот лишь ухмыльнулся в ответ. «Во-вторых, Хант убили силой ведьмы, но у вас не хватило бы дара. Разве что если бы вы взяли с собой артефакт. Пока шли сюда, мы проверили вас, а ваши купе осмотрели, пока вы беседовали с нами. Артефакта у вас нет». «Вы доверяете проводнику?» — нашла я слабое место в их логике. «Да, это мой человек, и его верность скреплена клятвой. К тому же он не ведьмак». «Почему тогда он не обыщет остальных?» «Он не обладает даром, а остальные могут скрыть следы с помощью силы». «Я тоже могу». «Вы не применяли магию в поезде. Все остальные — да, в том числе уже после обнаружения тела». В вагоне повисла тишина. Муруталь, кажется, все продумал. «Раз уж мы тщательно все проверили, убедились в вашей невиновности и подтвердили алиби, теперь перейдем к тому, что вы должны нам помочь». «Но чем?» Развела я руками, пропустив мимо ушей его колкость насчет моей непричастности. «Вы проведете обыск поисковым заклинанием в купе, сразу после того, как наш проводник завершит обыск своим способом. Вашего дара хватит на это». Я не стала спорить. Ведовской поиск требует немало сил, но на несколько купе моей магии хватит. Уж не настолько я слаба. «Если могу помочь, помогу», — кивнула я. «Отлично. Тогда прежде чем я расскажу вам весь расклад, дайте клятву неразглашения».